и 48-я школа, за ней есть старая теплица. Мы жили в теплице, там были крысы, короче, там был трошачок, но я ничего не помню из этого, это не было буквально первые годики. Потом родителям дали малосемейку в 54-12 или 54. Вот. Ну, короче, пятиэтажка там дальше. Потом дали двушку в 52-13. 52-13 я вот прожил, получается, лет до, наверное, 12. Там ходил в 51-ю школу до 7 класса. Ходил в художку, во вторую. Она еще тогда там была, сейчас ее там уже нет, к сожалению, там детский садик. Потом переехали в 29-13. У нас сосед в площадке был сидящий, один из главарей ОПГ-29. Типа, каждое лето мы уезжали на юг к маме в Ставрополье, возвращались, и нам соседи такие: о, тут вот этого убили, этого зарезали. Плюс там какие-то стычки дворовые были с пацанами периодически. Но в целом так нормально было, то есть весело. То, что я помню в 52-м комплексе, у нас это Тимирязевская остановка, Тимирязевский проспект. За нашим комплексом уже было огромное поле и дальше КамАЗ. И прямо под окнами был остов недостроенного какого-то здания, по-моему, так и не начали строить. И мы гуляли либо вот по этой стройке шарахались и все время слушали истории, там, как кто-то там упал, умер, там, маньяки, не маньяки, не знаю. Но нам было как-то вообще пофигу. То есть у тебя телефон с блокиратором, ты там созвонился с корешами, типа пошли там лужи мерить, не знаю, пошли на велике кататься или что-нибудь. И это вот детство, а потом ближе к юношескому времени, когда уже начались, короче, такие моменты, когда к тебе в школе подходят пацаны постарше, говорят, типа, ай да, то ли подшивайся к нам, или типа, что ты будешь под нами, типа, вот старшие все дела, и я такой, что-то, я подумаю, короче. И там была какая-то оплата ежемесячной, типа, подписки. Ну, типа, тебя защищают, ты ходишь на сборах тебя ради профилактики старшие бучку тебе устраивают, чтобы ты не отменял подписку. Вот. И типа, ну, а тебя могут защитить, если вдруг у тебя какие-то проблемы с кем-то. И я такой подумал, думаю, окей, расклад номер один. Я не выпендриваюсь, живу себе спокойно. И, может быть, я получу или, может быть, не получу пиздец. Понятно. Ну, второй расклад. Типа, я, ну, могу там ходить с грудью на выкат, такой весь из себя, типа, меня защитят. Я отдаю 10 рублей в месяц, а тогда, ну, типа, 90-е, конец, начало 2000-х, нормальный день. Типа, но раз в месяц меня будут бить свои же. Ну, понятно, то есть я отдаю деньги за то, чтобы меня били. И как-то я, короче, с этой темы съехал. Но вот я когда продолжал еще учиться в 51-м, ну, не было таких прям проблем, что там стоит блокпост из пацанов с дубинками. Ну, типа, я переехал в 29-е, продолжал учиться в 52-м. А 52-й с 29-м, короче, были все время в контрах. И я это старался не говорить, что типа, ну как-то... А я тогда еще, я дурак, я думал, что типа 29-ник, это если ты живешь в 29-м, короче. А мне потом пацаны пояснили, что типа, ты что, типа, вообще-то, парень, если ты живешь в 29-м, ты не 29-ник. И мне тогда это... Ну, я-то думал, что вот... И надо мной пацаны поржали. Когда, короче, я понял, что мне вся эта движня неинтересна с пацанами и со всей этой гопнической романтикой, я типа решил, что вот как бы мне ближе там бунтарский дух, панк-рок, черная одежда, там, штаны с мотнёй рваные какие-нибудь, толстовки с черепами, гриндерсы. Это вообще было, я помню, столько мама уговаривала гриндерсы купить. Типа таких денег стоили. Она такая: зачем? Они же тяжеленные. Я говорю: мама, надо. Ну, бывало, что там могли бабло отжать один раз. Ну, по мелочи я получал, как бы. Один раз жестко уматывали, когда уже в 27-й школе учился. У меня был дружбан, он прям весь, короче, был в персах. И я в школу тогда ходил в пиджаке, под пиджаком у меня была, короче, толстовка с черепом и старым британским флагом, типа. И там была надпись «Rebel till I die», типа, «Бунтарь до гроба». Сережки я тогда начал носить. И, короче... И мы идем со школы домой на кафе «Уют». Типа я на трамвае иногда ехал, иногда шел пешком там через несколько комплексов до 29-го. Вот. И мы выходим из школы на тротуар. Вот. И, короче, из пятиэтажки, из арки высыпают пацаны. Я вижу, что это как бы наши гопники школьные. Мы такие с другом, типа, давай в сторону отойдем, просто пусть пройдут. Мы такие, хоп, в сторону с дороги. И они тоже в сторону с дороги. Мы такие, хоп, обратно, короче, на тротуар. И они тоже обратно на тротуар. И мы такие, блядь. А это начало проспекта Мира. И мы просто через проспект, короче, на ту сторону как втопили. Страшно тогда мне.